На Тенерифе мы попали неприлично быстро. Это был самый короткий перелет в моей жизни. На такие расстояния нормальные люди ездят на метро. «А, — сказал таксист, посмотрев на адрес, полученный мной отцо, — все ясно. Это рядом с Кальдера-дель-Рей». Я не знала, что это такое. По смутно уловленному смыслу мне представилась сначала кастрюля, из которой бьет луч света, потом марсианский треножник из фильма про Тома Круза. Затем я вспомнила, что Кальдера — это большой кратер. Еще лучше. Кратер, выжженный небесным лучом. Может быть, так все и будет. В конце концов, мы ждали уже достаточно долго по любым меркам. Я осторожно повернула ручку, и дверь приоткрылась. За ней оказался просторный белый зал с колоннами и потолком из черно-белых плит, как будто огромная шахматная доска. У стены напротив входа темнел камень солнца на мраморном постаменте. По бокам от него на двух возвышениях стояли Тим и Со. На Со было длинное белое платье. На Тиме его любимый смокинг из протертой до дыр черные джинсы с атласными лацканами. Они помахали нам, приглашая войти. Тим улыбался презрительно, Со ласково. Выглядело это, конечно, немного наигранно. Эти пьедесталы. И они ведь простояли на них минимум полчаса. Я настолько не ожидала от своих знакомых подобного, что еле сдержала смех. Нет, прикольно, конечно, и украсить любой Инстаграм. Но чувствовала, сейчас произойдет что-то крышесносное, и мне было не по себе. Наоми склонилась перед камнем. Не так, чтобы очень низко, но уважительно. А затем подняла правую руку и положила ладонь на черную поверхность. Мне показалось, что меня ударил сделанная из света стена, разбилась об меня, пролетела сквозь сверкающие осколки, потом опять... Потом еще раз. Я попятилась, закрывая лицо рукой. Пол качнулся под ногами, и чтобы не упасть, я села. Как будто я попала в вентилятор, где вместо пропеллера крутились лучи света. Что-то невообразимое происходило с миром. Львиноголовый смеялся. Мнения меняются от века к веку. Но человеческое понимание происходящего всегда сохраняет одну особенность. Оно остается, попросту говоря, полным непониманием. Меняются только выражающие непонимание слова, образы и математические формулы. Людям кажется, что они отодвигают границы познанного и приближаются к тайне. Движение границы — это правда, но приближение к тайне — иллюзия. Человечество спускается в глубины фрактала познания. Но природа фрактала такова, что в него можно углубляться бесконечно. Он специально задуман так, чтобы любое познавательное усилие ума становилось новой цепью загадок. Мир по-прежнему не понят. Но сегодня это непонимание выражают настолько сложные теории и гипотезы, что обсуждать их способны лишь лучшие умы человечества. Так называемое познание может продолжаться бесконечно, но природа сущего никогда не станет человеку яснее. Она будет делаться только загадочней. Опять хриплый рык. Смех. Люди будут муравьями ползать по границам своего понимания, передвигая их все дальше в никуда. И перемещаться вместе с ними, пока не исчезнут. Человек не способен заглянуть за ширму творения и постичь истину в одном могучем когнитивном акте. Почему? Да потому, друзья мои, что он для этого не предназначен. Силы, стоящие над людьми, ничего не прячут. Цель человеческого существования неизвестна никому из людей по той единственной причине, что не может быть ими понята. И осознание этого факта есть высшая доступная человеку мудрость. Объяснение находится на другом уровне реальности, куда человека при всем желании нельзя взять в гости. У него нет органов чувств и механизмов постижения, способных прикоснуться к разгадке. Все теории людей о том, почему они есть и что такое этот мир, просто рисунки головешками на стенах пещеры, из которой человечество так и не вышло. Потому что выхода из нее нет. Слушать Львиноголового было интересно и страшно, но от его холодных багровых огней в моем животе словно бы смерзалась большая сосулька. Поэтому я обрадовалась, когда опять заговорила Со. Есть нечто, пронизывающее все планы бытия. Это милость. Но человек, увы, обделен ею тоже. Любое развитое существо способно понять, хочет оно быть или нет. Любое, кроме человека. Человек сконструирован так, что за редкими исключениями он держится за свое бытие до последнего, даже когда его страдания становятся невозможными. Поэтому нет способа определить, что такое человеческая жизнь, проклятие или благо. Существовали и существуют целые религии, объявляющие конец человеческого мира целью и окончательным выбором Бога. Но у силы, которую люди называют Богом, нет личных предпочтений по этому вопросу. Именно поэтому благие эоны, стоящие над людьми, и передают окончательный выбор самому человеку. Снова засверкал львиноголовый, и опять это было похоже на прекрасный и грозный зимний закат. Представьте, что мир с его кажущимися обитателями подобен проекции на экране, создаваемой неким божественным устройством. В известном смысле так все и есть, хотя слово «устройство» подходит здесь не слишком. Проектор — непобедимое солнце, одушевленная машина, порождающая человеческий план реальности, делает то, что ни один из земных проекционных аппаратов не в силах совершить. Выбирает одну из иллюзорных фигурок и дает ей пульт управления иллюзией. Фигурка получает полную власть над проектором. Она выключает его, а затем включает заново, становясь подлинным создателем и обновителем мира. Она делает это с той же веселой легкостью, с какой люди порождают себе подобных. Человек танцует. Его танец уничтожает прежний мир и создает новый, очень похожий, но другой. Мало того, человек может отключить проектор совсем, и тогда мир исчезнет, высвободив затянутую в него божественную природу. Непобедимое солнце таким образом осталось только бесконечное плоскость в черно-белую клетку и камень, вернувшийся с неба на свой постамент. А потом я увидела Наоми. Я догадывалась, что в этом пространстве ее танец будет выглядеть необычно, но совершенно не представляла, до какой степени. Она появилась на шахматном поле внезапно, словно вышла из-за невидимой колонны недалеко от камня. На ней не было никакой одежды, если не считать двух больших вееров. За ними в воздухе оставался рваный цветной след, державшийся несколько секунд, как бы плотный, но быстро исчезающий дым. Это было красиво. Наоми грациозно присела, закрылась своими веерами, и я потеряла ее из виду. Остался только белый бумажный круг с акварельными цветами. Два раскрытых веера, соединенных в щит. Тут что-то случилось с моими глазами. Вместо этого щита я вдруг увидела цветочный куст. Или, может быть, огромный сложенный букет из множества разных цветов, откуда выглядывало знакомое милое лицо. Я поняла, что знаю ее давно. Очень давно. Много тысяч лет. Когда сама я еще была... Черт, вот этого я никак не могла вспомнить. Зато я понимала, как меня на самом деле зовут. Нет, уже забыла. Впрочем, все это было неважно. Наоми глядела на себя в зеркало, и этим зеркалом была я. Она видела свое отражение во мне. Она понимала, что нравится мне, но хотела нравиться еще сильнее. До конца, до предела, если такой существовал. Я знала, что эта сила так же непреклонна, как притяжение из бодипозитива. Но теперь я поняла, что они поклонялись тому же чудесному образу, на который я глядела. Конечно, она была сверхъестественным существом. Ангелом. Как можно в этом сомневаться? Даже встретить ее было чудом. Уже в том, что она облеклась формой и позволила увидеть себя, была милость. Я почувствовала, что на моих глазах выступают слезы. Да, это был танец, но очень особенный. Я больше не видела танцующую Наоми, во всяком случае, в буквальном смысле. Скорее, это было похоже на водопад почти не связанных друг с другом образов. Как будто цистерна скульптурной памяти человечества выплеснула на меня все свое содержимое. Поколения художников изображали именно эту запредельную приманку, рисуя амуров, психей и священных гермафродитов. Неземное сочетание земных черт, ставящее ум в тупик. Соблазн в такой концентрации, когда он уже не привлекает, а озадачивает и вызывает грусть. Передо мной проносилось множество фресок, картин, скульптур, фотографий, и я всюду замечала ее след. Длинную шею, поднятую голову, скрещенные руки, нежнейшую линию ног и даже то, что обычно прячут. Словно бы передо мной быстро листали толстенный альбом по искусству, и я видела нарисованный на его полях мультфильм, героиней которого была Наоми. С каждым мигом этот мультфильм становился все неприличнее и безумней. Потом время и материя наконец окончательно поймали ее в ловушку. Да, у этого совершенного существа все-таки было физическое тело. Как бы специально сделанный посадочный модуль, способный приземлиться на моей угрюмой планете. И это тело было так же прекрасно, как явленное мне лицо. За одну умопомрачительную секунду она сложилась из показанных мне фрагментов, как разбитая ваза в обратной съемке. Сгустилась, выплеснулась на берег и очутилась прямо передо мной. Живая, настоящая. настоящая, серьезная, на тех же черно-белых клетках пола. В ее руках по-прежнему были два веера. Теперь она стала частью материального мира, и все его ограничения проявлялись в каждом ее движении. Она еще пыталась без плота. Мне в ноздри пахнуло едким дымом. И я пришла в себя. Я сидела на полу за колонной в том же зале, куда мы с Наоми недавно вошли. Вокруг был дым, и на камне зияла огромная пробоина. А потом я увидела свою подругу. Она уже не танцевала, а лежала на полу, рядом с камнем, уткнувшись лицом в черную плитку. Она была мертва. Это первое, что я поняла. По полу растекалась лужа крови, слишком уж большая для какого-то другого исхода. Хорошо, что я не видела лица Наоми. Зато я видела маску солнца. Она лежала в крови и загадочно глядела в потолок. У двери всего в паре метров от меня стоял Ахмед Гекчен. Рядом с ним двое бородачей, в которых я с ужасом узнала тех самых электриков, что ехали за нами с Фрэнком на мопеде, а потом пошли вслед за ним к харанской бензоколонке. На всех троих был какой-то полувоенный камуфляжно-тестостероновый прикид и пояса смертников, похожие на спасательные жилеты. «Ну да», — подумал я, — «это ведь и есть их спасательные жилеты. Они так спасаются». Все они были вооружены. У Гекчена был пистолет. Один бородач держал в руках автомат. Другой — большую дымящуюся трубу, которая, видимо, только что с таким грохотом сработала. В ней больше не было проку, и бородач кинул ее на пол. Гекчен поглядел на меня. Может быть, создать на его месте новый, похожий на другой? Так делает уже давно. Всю историю. Но вы ее убили. Вы дали ей разрушить мир, но не дали создать новый. Тогда нужно уничтожить камень, разрушить его, и все остановится. Ничего не остановится, сказала я. Вы разве не понимаете? Все кончится. Нас тоже скоро не будет. Гекчен больше не хотел меня слушать. Он стал что-то объяснять своим подручным. Сперва они спорили с ним, но быстро перестали. Видимо, они тоже ощущали ускоряющуюся трансформацию. Гекчен их убедил. История неизменная. По ту сторону всякого опыта. Эмодзи. Точка PNG.